Настя включила компьютер и для начала начертила большую таблицу, в которой было 14 колонок по числу украденных фильмов. Вписав наверху каждой колонки название фильма, Настя принялась расчерчивать строки. 10 административных округов. Сбоку проставить название округа. Теперь берем каждый конкретный пункт проката видеокассет, смотрим по адресу, в каком округе он находится, и вносим все данные в соответствующий раздел. Пока таких пунктов 30, но ко вторнику, как она надеется, появятся списки еще по 44. Настя, выполняя какую-то работу, не любила думать о том, что, возможно, делает ее впустую. Она твердо верила в то, что напрасной работы не бывает. Даже если нет желаемого результата, обязательно получается какой-то другой результат, которого и не ждал вовсе. Вор-кинолюбитель мог брать кассеты там, где за прокат берут дороже, но не спрашивает фамилию. Мог, вполне. И тогда Настина попытка вычислить его среди великого множества тех, кто берет кассеты в дешевых прокатных пунктах, заранее обречена на неудачу. Но она все время помнила о том, что вор украл кассеты, хотя проще было бы их купить. И если это связано с его материальным положением, то кассеты он, скорее всего, брал там, где дешевле. Конечно, кража могла быть связана и не с нехваткой денег, а с особенностями психики преступника, но в любом случае работать с фамилиями было необходимо. Если ничего не выйдет, стало быть, вор брал кассеты там, где дороже, или вообще не пользовался услугами проката, получая кассеты на время из какого-то другого источника. Это уже будут другие рабочие версии, и их тоже придется отрабатывать. Напрасной работы не бывает, а отрицательный результат – тоже результат, как любила повторять сама Настя Каменская. Было уже достаточно тепло, и Кирилл Есипов, генеральный директор издательства «Шерхан», решил открыть дачный сезон. На свою дачу в ближнем Подмосковье по Ярославской дороге он уехал в пятницу вечером, ожидая в субботу к обеду двоих друзей-соратников — Гришу Автаева и Семена Воронца. Есипов был не женат, но дама сердца у него была все та же, что и 2 года назад. Высокая, на голову выше его, длинноногая манекенщица Оксана, на которую давно уже облизывался здоровенный 2-метровый телохранитель Есипова Вовчик. В доме было жарко натоплено, и Оксана расхаживала в одних шортах и коротенькой маечке на бретельках, оставляющей открытой довольно широкую полоску гладкой кожи на упругом животе. «Во сколько твои прибудут?» — спросила она, подходя к Кириллу и усаживаясь к нему на колени. «В 3. А что, у тебя какие-то планы?» «Планов никаких, просто хочу успеть одеться до их появления». «Откуда такая скромность?» — усмехнулся Есипов. «От верблюда». Грубо и обиженно ответила девушка. «Мне не нравится, когда твой дебильный воронец меня взглядом раздевает». «А он раздевает?» — по-прежнему лениво поинтересовался Кирилл. «А ты сам не замечал? Или, может, ты думаешь, что раз вы трое такие богатые и друзья, не разлей водой, так и я у вас должна быть общей? Сначала тебе, конечно, как командиру, капитану команды, а потом и им, что останется, так что ли?» «Ксюша, Ксюша!» Он ласковым и успокаивающим жестом погладил ее по спине и плечам. «Ну что ты, детка? Ты у меня красавица. И ничего удивительного, что мужики слюни пускают. Это совершенно естественно, и ты не должна обижаться на них. Точно так же ты не должна обижаться и на меня за то, что я не кидаюсь бить морду каждому, кто взглянет на тебя. Я же не могу измордовать пол России, правда? Все равно ты должен сказать своему воронцу, чтобы не пялился на меня», — упрямилась Оксана, крепче прижимаясь к Есипову. «Он противный, и мне неприятно». «Ну, Ксюшенька, это глупо. И потом, это непрофессионально. Ты манекенщица и должна привыкнуть к тому, что на тебя будут смотреть все подряд, а не только те, кто лично тебе приятен». «Ладно». Она шутливо вздохнула и поцеловала его в макушку. «Буду терпеть твоего Семена во имя величия своей профессии». Оксана была вовсе не глупа, хотя и любила посюсюкать и поприкидываться маленькой дурочкой. За этим широким, безмятежным лбом, без единой морщинки, таился прагматичный ум девицы, которая хорошо знает, что почем, что ради чего и чем расплачиваться за ту или иную услугу. Она была достаточно деликатна и воспитана, чтобы Есипов мог водить ее с собой на светские мероприятия и в то же время хорошо чувствовала социальную дистанцию. Ведь к телохранителю Вовчику она могла бы предъявить те же претензии, что и к Семену, но на Вовчика она не пожаловалась Есипову ни разу. Вовчик — обслуга, нижний слой. Скажи она хоть слово, и его выпрут без сожалений и выходного пособия. А за что, в сущности, парню страдать? За то, что у него нормальная, здоровая мужская реакция, не делающая различия между просто девкой и девкой хозяина? Семен Воронец — другое дело. Ему ничто не угрожает, с ним Кирилл не расстанется ни при каких условиях, они давние друзья и деловые партнеры, поэтому на него и пожаловаться можно. Вреда для Семена никакого, а душу Оксана как-никак отвела. Не вечно же ей в себе все носить. И потом на Вовчика грех жаловаться, он добрый мальчик. А главное, понимает, что у него против хозяина шансов нет. А Семен Воронец считает себя неотразимым и почему-то не видит ничего постыдного в том, чтобы трахнуть девушку своего друга и партнера по бизнесу. Хотя что в нем неотразимого?